Я тебя хочу не потому, что хочу кому-то что-то доказать и у кого-то отнять. Не потому, что больше жизни за тебя заплачу, но и не меньше ты должна об этом тоже узнать. Во-первых, я самодостаточный, ну а во-вторых, своим космическим талантом никого не гружу. И хоть меня всегда ломало это слово «жених», послушай, вот что я тебе скажу. Ниже ростом только Губин, о, только дело не в размере, о, я целую тебя в губы, о, лишь одной тебе я верю, о, ниже ростом только Губин, о, только дело не в размере, о, я целую тебя в губы, о, лишь одной тебе я верю, о, Ты хочешь быть звездой или ты хочешь жить со звездой? Пора определиться как-то, постарайся понять. Я буду делать, что ты хочешь, буду только с тобой. Ну а сегодня я хочу сказать: ниже ростом только Губин, о, только дело не в размере, о, я целую тебя в губы, о, лишь одной тебе я верю, о, ниже ростом только Губин, о, только дело не в размере, о, я целую тебя в губы, о, лишь одной тебе я верю, о, ниже ростом, ниже ростом, ниже ростом, ниже ростом, ниже ростом только Губин, о, только дело не в размере, о, я целую лишь одной тебе я верю, о, ниже ростом только Губин, о, только дело не в размере, о, я целую.